Глава 5. Земля дышит, а Боженька чихнул. После полудня ребята вернулись в гостевой дом в Красных Серпах. Этим вечером они планировали выдвинуться в сторону Мещеры, где, судя по старой карте Бейлы Геннадьевны, тоже могло находиться урочище Еремея. Однако бессонная ночь на хуторе дала о себе знать. Никто толком даже на ногах не держался, не говоря уже о том, чтобы куда-то идти. Пообедав, все просто разошлись по комнатам и завалились спать. «А у вас с учебой проблем не будет?» – спросила Ника, убирая в свой рюкзак купленную на пасеке нугу с сухофруктами. «Да какие проблемы?» – зевнула Женя прямо в одежде, распластавшаяся по кровати. «Начало семестра, подумаешь, пару дней пропустим. Это тебе надо беспокоиться об учебе, отличница ты наша». Ника в ответ только неслышно хмыкнула. У нее, в отличие от многоопытных студентов, шли осенние каникулы. «Я задерну шторы?» – спросила Ника у Жени, но в ответ услышала только сонное бормотание. Поплотнее соединив серые тонкие занавески, Ника улеглась на застеленную кровать. Попыталась расслабиться. Не вышло. Эти кровати, конечно, получше узких твердых коек на хуторе, но все же поворочилась... Вроде бы нашла удобное положение. Только успела задремать, как Ангелина снова оглушительно засвистела. Аж пот прошиб, руки от злости задрожали. С твердым намерением отобрать у сестры свистульку, а потом запереть мелкую в туалете и выключить свет, Ника рывком села на кровати и обнаружила, что находится в темной комнате деревенского постоялого двора. Видимо, она все-таки проспала несколько часов, раз уже темно. Точно, часы показывали 7:30, а они пришли 2:00. Ну, хотя бы не бессонница. Ника тихонько нашла свои кроссовки, накинула куртку и, ступая неслышно, чтобы не будить Женю, вышла из комнаты. Зная, что снова точно не уснет, немного постояла в темном пахнущем деревом коридоре. Судя по полной тишине, ребята еще спали. В любом случае, тревожить никого не хотелось, и общаться ни с кем тоже не хотелось. Пройдя по пустым тихим коридорам терема, Ника вышла в освещенный фонарями двор. Несколько минут ходила под окнами, потом все-таки вышла за ворота. Главное вернуться, пока их не закроют, а то придется ночевать под забором. Но в полувымершей деревне днем-то посмотреть нечего, не говоря уж о темном вечере. И в лес идти поздновато, особенно если учесть, что вокруг бегают дикие звери. Оставалось всего одно место для посещения – Ника побрела к церквушке, надеясь, что там еще кто-то был, а то придется возвращаться и пялиться в смартфон, пока остальные не проснутся к ужину. Отлично, в маленьких оконцах церкви мерцал теплый желтый свет, так что Ника ускорила шаг. Вытащив из-под воротника куртки капюшон спортивного джемпера, накинула его на голову и вошла. В обволакивающем мраке храма пахло чем-то сладким и горячим. Кроме священника, что стоял посередине церкви и что-то монотонно бубнил по книге, сбоку от входа на лавочке сидели две старушки. Дверь не скрипела, так что бабульки Нику даже не заметили. Зато в помещении, созданном для хорошей акустики, Ника разобрала, о чем они сплетничали. «В покойника играли. Каково?» – возмущалась бабушка, которая работала в гостевом доме, кажется, Аглая. «Да не может быть!» – выдохнула ее собеседница. «Говорю тебе», – шептала первая. «Одну в простыню завернули, сухих цветов руки насовали и в комнате положили». Кажется, речь шла о розыгрыше, который ребята устроили для Ники. «Дурни молодые». «Точно, точно», – закивала вторая старушка. «Ничего не бояться. Ты им хоть рассказала?» «О чем это?» «Так о том». И вторая бабушка кивнула, будто на что-то указывала. «Что ты? Что ты?» – замахала руками работница гостиницы. «Мне Бела сказала молчать в тряпочку. Говорит, пикнешь, язык отрежу, а ты ее знаешь». «Ага, ага», – снова закивала вторая бабушка. «И мать ее такая же была, упокой Господи. Так ты скажи им, мол, будете играть в покойника, так вас покойники утащут». «Их и так...» Тут священник развернулся и перекрестил церковь и всех троих прихожанок. Бабушки склонили головы, Ника сделала то же, чтобы не выделяться. Бабушки ее заметили, переглянулись и всю оставшуюся службу сидели молча. Стесняясь сесть, Ника переминалась с ноги на ногу, рассматривая во мраке потемневшие от времени иконы. Только большая, с монетками, выглядела ярко, будто почищенной, и монетки отсвечивают, как маленькие зеркальца. Не то что те денежки, которые нашли девчонки, ведь те монетки валялись прямо под ногами, а попались Стасе и Жене. Ника, впрочем, везением никогда не отличалась, даже в супермаркете всегда вставала к кассе, работа которой тут же останавливалась. Но здесь древние монеты из склада, без везения никуда, хотя, может, это от характера зависит. Девчонки обе бойкие, а Ника никогда не может за себя постоять, даже когда ее публично унижают. Недавно девчонки в классе советовали ей снова пойти в парикмахерскую, потому что такая стрижка смотрелась ужасно, как будто Ника этого сама не знала. А она, вместо того, чтобы сказать, что со своим мнением они могли бы катиться куда подальше, тупо кивала, соглашалась с тем, что ее называли чучелом. Пока Ника перемалывала тот разговор и придумывала остроумные реплики, рядом все время что-то шуршало. Отбросив бесполезные мысли, Ника прислушалась, обернулась, но увидела только деревянные иконы на стене, а за стеной что-то скребло. Мыши, наверное. Церковь-то деревянная, да еще и старая. Дзынькнуло стекло. Ника обернулась и отшатнулась. Хорошо, хоть не вскрикнула. Показалось, что там снова мелькнуло чье-то бледное лицо. Может, это какой-то психопат сбежал из лечебницы и теперь плутает по окрестностям. Надо бы ребят предупредить. От мощного удара стены церквушки гулко дрогнули, окна громко звякнули, а пол подбросил всех, кто был внутри. Бабульки свалились на пол, Ника, потеряв равновесие, пробежала пару шагов, сшибла подсвечник и вместе с ним полетела на дощатый пол. Попыталась быстренько затушить разлетевшиеся свечки, но вдруг обнаружила, что ее накрывает огромная тень. Большая икона с монетками накренилась, перекрыла Нике свет от качающейся люстры и в следующий миг оглушительно грохнулась на пол. Ника чудом успела отпрянуть и поджать ноги, так что ее не задело. Стекло брызгами разлетелось по церкви, где-то голосили бабушки, суетливо метался священник, люстра раскачивалась, стены продолжали дрожать, так что старые деревянные иконы подпрыгивали на своих гвоздях и отбивали по бревнам мелкую дробь. Пол, где барахталась Ника, вибрировал, ставни хлопали, дверь перекосилась, доски скрипели, люстра теперь еще и крутилась. Ника, перебирая руками, пыталась отползти подальше к стене и вдруг почувствовала под ладонью что-то гладкое и холодное. Краем глаза ухватила монетку, видимо, отлетевшую от большой иконы, и мигом сунула денежку в карман. Голоса бабулек проступали все четче, священник, наконец, помог им обеим подняться. Действительно, гул затих, вибрация прекратилась. Люстра потихоньку замедляла кружение. Старушки охали и ахали на все лады. Священник поднял подсвечник, опрокинутый Никой, а вот с иконой в одиночку справиться не смог. Она оказалась слишком тяжелой. Вчетвером с бабушками они кое-как приподняли иконы и привели в вертикальное положение. Рама треснула и отвалилась, от стекла не осталось вообще ничего. Вместо пары десятков монет на иконе поблескивало всего 5 или 6. «Что ж это делается?» – причитала вторая бабушка. Первая, та, что работала в гостинице, хмуро глянув на Нику, пихнула подругу в плечо. «Хватит гундосить!» И другая бабушка тоже посмотрела на Нику и мигом успокоилась. «Вам помочь прибраться?» – спросила Ника, глядя, как две бабульки и священник переминались, осматриваясь. «Нет, что ты!» – разом заговорили все трое. «Эта земля дышит», — вдруг сказала вторая бабушка. «Боженька чихнул, ничего страшного», — протараторила первая, и они дружно закивали, а отец Александр закатил глаза. Ника, припомнив неуместное в церкви слово «дурдом», улыбнулась, кивнула и, пятясь, вышла наружу. Почти бегом добралась до гостиницы и, борясь с сильным желанием запереть все двери на засовы, вошла в столовую, где уже был накрыт стол для ужина. «Ты откуда такая растрепанная?» – спросила Женя, развалившаяся на стуле. «Я так, гулять ходила, в церковь зашла». Ника сполоснула руки из умывального кувшина в углу столовой. «И как?» – спросил кто-то из ребят, пока хозяйка гостиницы с вежливой улыбкой лила воду на руки Ники, чтобы та могла умыться. «Земля дышит, а боженька чихнул», – неожиданно для себя повторила Ника, услышанная от бабушек. «Чего?» – хохотнула Женя. «Это местный фольклор», – спокойно улыбнулась Белла Геннадьевна, вытираясь мягким полотенцем. Ника украдкой глянула на ее молодое, но какое-то безжизненное лицо. Могла ли она старухе язык отрезать? А если могла? «У нас тут глину когда-то добывали», – продолжала с пустой улыбкой хозяйка. «Так в земле образовались полости. Теперь иногда бывает что-то вроде небольших землетрясений, когда карсты внутрь рушатся. А богобоязненные старушки говорят, что земля дышит. Они в чем-то правы, наверное». «Не боитесь, что вся деревня провалится?» – спросила Женя. «Мы надеемся, что до этого не дойдет. Ну, к столу». И Белла Геннадьевна сделала приглашающий жест. Утром во время сборов Ника снова вспомнила вчерашнее землетрясение. По крайней мере, для себя она обозначила это событие именно так. А про божий чих слышать от взрослых людей было как-то странно. Это мало похоже на чих. Да и Бог вроде как на небе обитает. А кто чихает под землей, да еще так громко, даже подумать страшно. Упаковав вещи, Ника решила проверить, не забыла ли чего, и заглянула под кровать. У самой стены валялся небольшой предмет. Ника залезла под кровать, почти вслепую пошарила по полу рукой и вытащила ненавистную глиняную свистульку. Сначала хотела вернуть ее на место и оставить в гостинице, но подумала, что это, наверное, будет неприлично. Решив выкинуть свистульку где-нибудь в лесу, засунула ее в рюкзак, отряхнулась и пошла к остальным в столовую. «То есть вы уверены, что не хотите взять меня с собой в качестве проводника?» Белла Геннадьевна не спрашивала, а констатировала факт, упираясь руками в спинку стула. «Но это все-таки наш проект», – протянула Стася, потому что Гордей вообще ничего не ответил. Он за обе щеки уплетал пухлые золотистые сырники. «После воздвижения вообще в лес ходить не надо», – тихо проговорила бабушка Аглая. Она заботливо и проворно продолжала выставлять на стол блинчики и вазочки с вареньем. «Вашего мнения, Аглая Георгиевна, никто не спрашивал», — жестко проговорила хозяйка, разделяя слова. «И потом, что за средневековье? Кто теперь верит в леших?» Женя засмеялась, стараясь не забрызгать чаем стол. Она заедала ароматный настой, принесенным с пасеки малиновым крем-медом. Старушка молча вышла из столовой, провожаемая грозным взглядом хозяйки. Интересно, чего такого еще могла сказануть эта бабушка, что Белла Геннадьевна грозилась отрезать ей язык? «А в поселке есть детский сад?» – спросила Ника, которой всю ночь снились маленькие дети. Во сне среди них потерялась ее сестра, которую срочно нужно было куда-то отвезти. «Какой детсад, вы что?» – улыбнулась хозяйка. «В поселке, к сожалению, вообще нет детей». «А мы вчера целую толпу видели», – сказала Стася, причмокивая из большой чашки. «Где это?» – удивленно спросила хозяйка. «Там, в лесу», – неопределенно махнула рукой Стася. «Полно маленьких детей, может, лагерь рядом?» «Нет здесь никакого лагеря», – сжав зубы, процедила Белла Геннадьевна, потом уже мягче добавила. «Это, наверное, дачники из соседних поселков». После завтрака ребята собрали вещи и договорились с хозяйкой о постое на обратном пути и вышли за ворота. У церкви священник в куртке поверх подрясника разговаривал с участковым. «А, туристы, решили все-таки идти на мещеру?» – бодро спросил Новиков. «И без проводника?» «Да, сами как-нибудь справимся», – натянуто улыбнулся Гордей. «Ну, удачи вам, а я вот приехал с иконой помочь», – зачем-то сообщил полицейский. «А что с ней?» – спросила Стася одновременно с Женей. «Упала», – сухо ответил священник. «А, это во время землетрясения, да?» – Стасин звонкий голос иногда сильно раздражал. «Ага», – коротко кивнул отец Александр. «Это та большая», – продолжала голосить Стася, – «с монетками. А монетки-то на месте?» «Пока еще не все нашли». Казалось, священника этот разговор раздосадовал. Он как-то странно блуждал взглядом по сторонам. «Удачи в поисках», – весело сказала Женя И ребята пошли дальше, по тропинке вдоль лесной кромки. Я на их месте монеты бы себе взяла, а всем сказала, что они пропали. У Ники от этого замечания голова закружилась, ведь монетка с иконы до сих пор лежала во внутреннем кармане ее куртки. Вот ведь простое решение – подбросить куда-нибудь под церковную лавку, чтобы ее приняли за потеряшку. Но теперь уже поздно, хотя это можно провернуть на обратном пути. Главное – не забыть. «Нельзя красть из церкви», – тем временем заметила Стася. «Подумаешь», – фыркнула Женя. «А что за звук?» Ребята приостановились, прислушались. Откуда-то доносилось не то мычание, не то глухое завывание. Потом кто-то затянул песню, вроде бы женский голос. К нему присоединились еще голоса. Песня, слова которой разобрать не получалось, неслась над округой, отчего местные собаки затеяли громкий лай. Лай этот смешался с мычанием коров, разносившимся эхом по полям. «А так и не скажешь, что здесь почти никого нет», – хихикнула Стася, снова включая музыку на телефоне. Ника уже давно привыкла к собственным мыслям. Лучше бы послушала осеннюю тишину леса, песню местных или хотя бы мычание коров. Оказалось, Женя тоже думала примерно так же. «Выключа», – попросила Женя, шедшая впереди. «А чё это? Им можно орать на всю дорогу, а мне нельзя?» «Да выключи уже!» Женя остановилась, перекрыв собой тропинку. «Ладно тебе», – Гордей погладил Стасю по плечу, но она скинула его руку. «Опять ты ей поддакиваешь. Можно подумать, это она, твоя девушка, а не я». «Да ладно, ну чего ты?» – Гордей поплелся за Стасей, проскочивший мимо остальных. Видимо, она из принципа решила не выключать музыку, так что некоторое время ребята шли по тропинке, сопровождаемые не шумом ветра в вышине и лесными шорохами, а разносящимися на всю округу битами и престонами заграничных певиц. «Треснула бы ей», – проскрипела Женя примерно через полчаса, когда узенькая тропинка повела ребят от леса в низину, где среди высокой травы серели крыши домиков. Пока Ника с Женей осторожно спускались по крутому склону, певица в Стасином телефоне взвыла на очередной ноте и вдруг замолкла. «Ну, слава богу», – выдохнула Женя. «У меня, кажется, телефон сел», – проговорила Стася, демонстрируя остальным черный экран. «Вот и хорошо», – радостно произнесла Женя. «Что? Что слышала?» – также радостно через плечо ответила Женя, ушедшая вперед. Ее конский хвостик с сине-фиолетовыми прядями колыхался из стороны в сторону, будто она шла в припрыжку. «Не, ну что она меня достает?» – плачущим голосом спросила Стася. «Ну ладно тебе, малыш, иди сюда». Чтобы не видеть, как Горди обнимает якобы плачущую Стасю, они с причавкиванием целуются, Ника прибавила шаг и поравнялась с Женей, остановившейся у забора. «Иди сюда», – тихо позвала Женя с улыбкой. «Смотри». Ника подошла и последовала примеру Жени, вытянула шею, заглядывая за изгородь. Двор дома полностью зарос высокими травами, кустами и раскидистыми плодовыми деревьями. Но поленья были сложены аккуратно, а на окнах висели белые тюлевые занавесочки. «Наверное, просто двор запустили», – предположила Ника. «Может, старики здесь живут?» «Не-а», – помотала головой Женя. «Здесь вообще никто не живет. Это брошенная деревня. От нее даже названия не осталось. Сама посмотри». Женя показала Нике экран своего смартфона, где высветилась карта местности. Вокруг красных серпов, где были отмечены лишь церковь и гостевой дом, простиралось большое зеленое пятно, где-то пересеченное синими изгибами рек. «Здесь на десятки километров никаких жилых деревень нет», – сказала Женя, убирая телефон. «Что вы там смотрите?» – спросил Гордей, подходя. Он нежно вел Стасю, обнимая за плечи. «Карту», – ответила Женя, – «нет здесь никаких поселков или деревень». «А откуда тогда песни «Коровы и дети»?» – спохватилась Ника. «Хороший вопрос», – Женя хмыкнула и пошла вперед. Ребята останавливались еще у нескольких дворов и везде находили то же самое. Густая растительность за ровно стоявшими заборами и ухоженные пустые дома, будто хозяева вышли минуту назад и сейчас вернутся. «Как-то здесь мрачно», – тихо проговорила Ника. «С другой стороны дорога-то есть, и она довольно ровная, вам не кажется?» Но никто не ответил. Женя ушла на несколько шагов вперед, а Гордей со Стасей о чем-то шептались. Ника отвернулась, и тут же раздался возглас Гордея. «Где?» – громко спросила Стася. «Вон там!» – неуверенно произнес Гордей, вытягивая шею. «Блин, это точно он!» «Ты нормальный? Как он мог тут оказаться? Он же помер!» Стася размахивала руками, будто объясняла что-то маленькому ребенку. «А я тебе точно говорю, я его видел!» Гордей пинком открыл деревянную калитку одного из дворов и стал продираться сквозь заросли. «Что это с ним?» – спросила Ника, становясь рядом со Стасей. «Он говорит, типа, видел того детка, ну, того!» Стася дернула головой, как бы указывая куда-то. «Откуда он здесь-то?» – спросила Ника, ни к кому не обращаясь. «Вот я и говорю», – Стася угрюмо скрестила руки на груди. «Что случилось?» – Женя подошла ближе. Стася только косо на нее глянула и отвернулась. «Вроде бы Гордей кого-то видел», – осторожно сказала Ника. «Не кого-то, а...» – Стася осадила сама себя. «А кого?» – допытывалась Женя. «Кого не должно здесь быть?» – попыталась увильнуть Ника, но другое воспоминание вылезло наружу. «Как той могилы». «Какой еще? Да вы все психи!» – выкрикнула Стася и, подойдя вплотную к забору, позвала. «Гордей!» «Так о чем речь?» Женя стояла прямо перед Никой, деваться было некуда. Когда Ника не ответила, Женя отступила на шаг. «Ладно, сама узнаю». Она отошла и достала смартфон. Пока она водила пальцами по экрану, появился Гордей. Отряхивая куртку, он вышел из-за дома и снова продрался через кусты. «Прикиньте, там вообще что-то, не знаю». Он то ли удивленно хмыкнул, то ли фыркнул. «В общем, там на заднем крыльце чьи-то калоши стоят, а в миске у собаки каша какая-то. Причем не грязная и не плесневелая, а нормальная. И чистое белье на веревке, и бочка с водой. Как будто тут кто-то живет». «Может, и правда?» – начала была Ника, но ее прервал возглас Жени. «Да ты у нас, оказывается, плохой мальчик». Улыбаясь и выразительно двигая бровями, Женя подошла ближе. «Скрылся с места ДТП? Да». «Ты ей рассказала?» – угрожающе спросил Гордей у Ники. «Нет, она молчала, как партизанка», – проговорила Женя, улыбаясь. «Я нашла твой приговор на сайте суда. И что ты того дедка здесь увидел?» «Тот дед давно сдох», – резко произнесла Стася, взяла Гордея за руку и потащила вперед по дороге. «А велик и правда похож», – протянула Женя. Ника, проследив ее взгляд, увидела за облетевшими тонкими спутанными ветвями стоявший у дома велосипед. Но минуту назад его там не было. «Откуда он взялся?» – механически произнесла Ника. Женя пожала плечами и пошла за ребятами. Ника же продолжала смотреть на велосипед. Женя права, похож. Правда, Ника его только по телевизору видела – когда родственники того дедушки пытались вместе с журналистами добиться пересмотра дела. Синий велосипед, рама погнута, но очень похож. И могила, на которой плясала Стася с подружками, ну, очень похожа. А ведь Ника почти убедила себя, что это всего лишь совпадение. «Отвали ты, потаскушка!» От крика Стаси Ника вздрогнула и быстро пошла к ребятам. Женя, широко улыбаясь, расслабленно стояла напротив кричащей матом Стаси. Между ними топтался Гордей. «Ну и что ты мне сделаешь?» – жеманно улыбаясь, спросила Женя. «Да я тебя...» Дальше Стаси крикливо рассказала Жене, что именно она бы с ней сделала. «Девочки, не ссорьтесь!» Когда Стася попыталась достать до Жени, Гордей ее перехватил. «Хватит!» «Что?» – округлила глаза и рот Стася. «Ты ее защищаешь? И это после того, как я тебя отмазала?» «Ты? Меня?» Ника впервые увидела Гордея таким яростным. «Да я из-за тебя чуть в колонию не поехал!» «А, так это она была за рулем!» «Ну, все ясно!» – снова заулыбалась Женя. «Не лезь!» – рявкнул Гордей, так что и Женя, и Ника разом вздрогнули. «Пошли вперед!» Ника бочком обошла Гордея и, глядя под ноги, потопала дальше по дороге. Скоро рядом появилась Женя. Пройдя 20 метров, они потихоньку обернулись, чтобы увидеть, как Гордей, схватив Стасю за волосы и держа огромный кулак у ее носа, что-то тихо цедил сквозь зубы. Ника быстро отвернулась, а Женя еще некоторое время шла спиной вперед. Потом, довольно улыбнувшись, снова развернулась. Ника никак не могла взять в толк, как Женя после этой отвратительной сцены все еще не хочет отказаться от идеи заполучить Гордея. Но она, похоже, не намерена была отступать. Когда Гордей и заплаканная Стасия их догнали, Женя, как бы между прочим, кивнула налево. Там, где заканчивалась деревня, за заборами мерно раскачивались огромные борщевики. «Сок борщевика очень ядовитый, при попадании на кожу оставляет жуткие ожоги», – кротко вещала Женя. «Можно на всю жизнь остаться уродиной». «Откуда ты это знаешь?» – спросила Ника, тоже краем уха, слышавшая об опасности этого растения. «А я как-то одной мелкой дряной девчонке его в крем подмешала». Женя улыбнулась и театрально, наивно похлопала ресницами. «Так у нее шрамы на всю жизнь остались. Ни один парень на нее теперь не посмотрит». «И тебе за это ничего не было?» Ника опешила от такого рассказа. «Мне тогда было всего 13», – притворно кротко вздохнула Женя. «Представляешь, на что я способна теперь?» И Женя игриво подмигнула Нике, у которой слов для реакции не нашлось. Стася, для которой и предназначалось представление, угрюмо топала вперед. Гордей тоже никак не отреагировал. Ника, оцепенев не только от подобной откровенности, но и от опасности, которую представляла их попутчица, никак не находила слов. Она обернулась, чтобы еще раз увидеть огромные ядовитые борщевики. За поворотом дороги между заборами мелькнул человек в рыбацком костюме. Он ехал прочь на синем велосипеде с погнутой рамой. Глава 6. Светящиеся шары и Красная река. Сразу за неизвестной и загадочной деревенькой начинался густой смешанный лес. Судя по карте Белы Геннадьевны, брошенная деревня называлась Раменкой, и она граничила с Мещерой, густыми мшистыми лесами, расположенными на холмистом рельефе, испещренном гротами и пещерами. «Мещера – это типа пещера?» – спросила Стася примерно через час после того, как они вошли в лес. Судя по повеселевшему виду, она уже успела отойти от ссоры с Гордеем. «Пещера – это печора, а мещера – это места, где растет множество мхов», – ответила Ника, потому что остальные ребята промолчали. «Здесь же полно пещер. Почему тогда это место называется не печорой?» На этот вопрос Ника ответить не могла. Собственно, ей самой всегда было интересно. Как раз с тех пор, когда она в классе в 8-м в первый раз делала исследовательскую работу по краеведению, посвященную священным рощам, к которым относилась и Мещера. Работу тогда высоко оценили на областной конференции, дали первое место и напечатали в журнале, который, кажется, никто и не читал. Ну, за исключением тех, чьи рефераты в него попали. В общем, именно тогда Ника загорелась идеей своими глазами увидеть знаменитую Нижегородскую Мещеру, часть Черноречья. Вот надо было раньше сюда съездить, в более приятной компании. Гордей шагал себе, сверяясь с картой и компасом, как будто ничего особенного и не случилось. Хотя для него, наверное, так оно и было. Непонятно, что девчонки в нем находили. Ника его побаивалась». Стася топала, вертя головой по сторонам. Все тяжелые вещи опять нес Гордей, так что его подружка снова путешествовала налегке. И шаг такой прогулочный, будто на пикник приехала. Но Стася вообще всегда легко все отпускала. Быстро забывала как о чужих обидах, так и о своих пакостях. А вот Женя... Ника нашла глазами раскачивающийся темный хвост с цветными прядями. Собранная, как кошка на охоте. Что-то она задумала. И ладно бы, если бы только против Стаси, но это ни перед чем не остановится. Для нее сопутствующий ущерб всего лишь пустяк. «Смотрите, какие прикольные деревья!» Стася указала на тонкую сосенку, светло-коричневый ствол которой тянулся ввысь, изгибаясь по спирали. «И вон еще!» Две сосны, явно старые, сплелись толстыми стволами в подобие огромного вертикального жгута. «А это местная аномалия!» Ника за размышлениями, не обратившая внимания на появление танцующих деревьев, достала смартфон и сфотографировала жгут из сосен, потом березу, выгнутую в букву «С», и высокую липу, растущую то горизонтально, то вертикально, как будто ступенями. И тут Ника кое-что заметила. «Эй, а только у меня совсем нет связи». «Мой телефон давно разрядился», – заявила Стася. «И мой не ловит». Гордей держал телефон на вытянутой руке и водил им над головой. «Точно», – разочарованно выдохнула Женя. «Да уж, теперь ничего не выложишь», – в торе конкурентки притворно вздохнула Стася. «Как и ты», – осадила ее Женя, убрала телефон и пошла вперед. «Зачем ты ее подначиваешь?» – тихо спросила Ника, когда Женя отдалилась на десяток метров. Назревающий, временами прорывающийся конфликт раздражал и пугал. «Да просто так», – улыбнулась Стася. «Мне нравится бесить других, ты же знаешь». «О да, вот это Ника хорошо усвоила. Стася с самого детства была знатным провокатором. Но зачем лезть на рожон?» «Просто она ведь что-то про борщевик говорила», – тихо произнесла Ника. «Вообще те Женины слова крутились в уме уже который час». «И что?» – будто бы невзначай спросила Стася. «Как что?» Ника начала раздражаться. До Стаси иногда было трудно достучаться. «А вдруг это правда?» «Так это и есть правда. Ты что, не в курсе?» «Не в курсе чего?» Ника начала терять терпение. «Ну, она же у нас типа блогерша, а я это уже говорила. Так вот, ее блог чему посвящен-то?» «Чему?» процедила Ника. Стасю вы любила, когда ее переспрашивали. «Как уничтожить конкурентку? Ну, типа, как добиться любого парня и заставить всех других девчонок тебя бояться?» «Наверное, читается на одном дыхании», – пробормотала Ника, глядя на хвостик Жени, которая, как оказалось, могла подмешать в крем сок борщевика, а потом еще и всем об этом растрезвонить. «Там много чего есть», – продолжала Стася. «Как распускать слухи или как выложить телефон твоей конкурентки на какой-нибудь сайт с проститутками». Или как ее интимные фотки друзьям разослать. И что, она инструкции пишет? Не совсем. Она пишет типа «сама так делала много раз». Я, кстати, лично знаю девчонку, которая из-за нее вены резала. Она всем рассказала, что эта девчонка спит со всеми подряд, и у нее куча всяких там венерических болячек. А еще одну знаю. Вот как раз это ее номер был на сайте эскортниц. «Слушай, я не понимаю, почему ее блог не заблокировали? На нее что, никто заявление не писал?» «Писали, конечно», – закивала Стася. «Но ей ничего не было из-за малолетки. Ну, только на учет поставили, и блог, конечно же, блокировали. Но она просто все копировала и заводила новую страницу». «Ты не боишься?» – наконец решилась спросить Ника. «А о чем мне бояться?» – Стася повернулась и хлопала длиннющими ресницами, глядя на Нику круглыми синими глазами. Точно, Ника не ошиблась, ее подруга и правда не понимала, чего стоит опасаться. «А если она и с тобой так поступит?» «Как?» – и тут до Стаси, кажется, дошло. «Ой, точно. Ну, если что, ты меня выручишь, да? И ты же следишь за ней, как я тебя просила?» Ника в ответ только угукнула. Как будто ей больше заняться нечем, только за Стасиной конкуренткой следить. У Ники, между прочим, здесь свой интерес, научный. Ей еще в университет поступать, в отличие от некоторых. Когда солнце склонилось к горизонту, скрытому густым чернореченским лесом, и стало так холодно, что изо рта пошел пар, Гордей объявил привал. К счастью, холмистые рощи изобиловали родниками, и найти струю с чистой водой оказалось несложно. После общего ужина, состоявшего из супа полуфабриката, ребята стали расходиться по палаткам. Гордей и Стася в одну, Женя и Ника в другую. Ника, как обычно, переживала, что не сможет уснуть в непривычной обстановке. Стоило об этом подумать, как она тут же провалилась в сон. «Никому их не сыскать. Никогда. Ни в этом веке, ни в будущем. Кто сыщет, того и погубит. Мать сыра земля то место сохранит». Ника открыла глаза. «Ну что за люди поспать не дают? Надо обязательно под окнами горланить». Окна. Краем глаза Ника успела заметить, как кто-то, уже пролезший было в дверь палатки, спешно вылез наружу. Раздались мягкие быстрые шаги. «Это что, Гордей решил нанести Жене ночной визит или Стасе что-то вынюхивает про конкурентку?» Ника приподнялась на локтях. Женина спальное место пустовало. Подождав пару минут, Ника все-таки решилась выйти наружу. Действительно, вход, который они совершенно точно закрыли вечером, оказался открыт. Ясное дело, Женя же как-то выбралась. Не сквозь швы же она просочилась. Кляня себя за тупость, Ника выбралась, наконец, на свежий воздух. Ежась и приплясывая от холода, обошла лагерь. Затушенное кострище и две палатки. Ничего особенного, только Жени нигде нет. От громкого глубокого угу прямо над головой Ника чуть не взвизгнула. Ноги сами собой подкосились, и Ника шлепнулась на мягкий мох, только успев пригнуться, чтобы огромная крылатая тень ее не зацепила. «Он и филином оборачивается, стукнется о землю, кувыркнется через нож, взмахнет крылами, и был таков». Ника обернулась на голос, но никого не увидела. Она что, умудряется теперь спать в движении, или это галлюцинации? Между деревьями мелькнул огонек. Ника хотела было разбудить ребят, но заставила себя замолчать и притаиться. Если она спит, и все это ей только снится, и что будет? Небольшой светящийся шар подплыл ближе, тонким серпиком проявившись из-за темного ствола дерева. Потом снова немного сместился назад, будто опасаясь полностью показаться. Ника поманила его к себе и даже зачем-то раскинула руки, показывая, что не причинит шарику вреда. Но огонек дернулся и метнулся прочь туда, где между частыми переплетенными ветвями летела целая вереница таких шаров. Медленно и плавно шары уплыли, подсвечивая белым ярким светом ночные стволы сосен. «Ты чё здесь?» Ника в который раз подпрыгнула от неожиданности. Перед ней стояла Женя в пижамном спортивном костюме. «А ты где была?» «В кустике ходила, а что? Никого не видела?» — задала глупейший вопрос Ника. «Нет», — как бы удивленно ответила Женя. «Слышала, как сова кричала». «А, да, она прямо тут была». «Да ладно, серьезно, я тоже пойду». «Куда это?» «Ну, в кустике». Ника только теперь ощутила, что ей просто необходимо туда сходить. И вообще странно, что она прямо на месте трико не обмочила. Уже утром после завтрака, во время сбора, Женя вдруг спросила. «Ночью никто ничего не слышал?» «А что?» – переспросил Гордей, тщательно заливая кострище. «Вроде сова кричала. Ника говорит, прямо здесь». «Серьезно?» – обернулся Гордей. «Да, она прямо тут сидела». Ника указала на огромное вековое дерево посреди полянки, где был разбит лагерь. «Так себе примета», – пробормотал Гордей. «Ты что, в приметы веришь?» – улыбнулась Стася. «Все кладоискатели суеверные», – произнесла Женя, когда Гордей только пожал плечами. «А еще я светящиеся шары видела». Поняв по взглядам ребят, что это произнесла она сама, Ника почувствовала, как щеки обдало жаром. «Где?» – резко спросил Гордей, когда Стася звонко хохотнула. «Светящиеся шары?» – сквозь смех спросила Стася. «Ты, может, грибов поела на ночь?» «Заткнись!» – гаркнул Гордей. «Где шары были?» Ника, опешив от такой грубости, только указала направление рукой. «Идем туда», – скомандовал Гордей и взвалил на плечи свой рюкзак. «Но по карте нам в другую сторону», – с сомнением проговорила Женя. «Ничего, успеем вернуться. Ты?» – Гордей кивнул Нике. «Давай, показывай дорогу». Ника, надев рюкзак, пошла между соснами туда, где видела шары. Оглянувшись, заметила, что Гордей шел следом с выпученными глазами и бледным лицом помешанного. Женя шла, чуть отставая. Стася, видимо, дуясь на своего парня, нарочито смотрела по сторонам. «Все, дальше я не знаю, куда они уплыли». Ника остановилась на том месте, где ночью исчез светящийся хвост вереницы шаров. «Почему мы вообще туда идем?» Стася так и держалась поодаль, капризно скрестив руки на груди. «Летающие огни указывают путь к кладу», – не оборачиваясь, сказала Женя. «Ты что, совсем неграмотная?» «Сама ты дура», – прошептала Стася, когда Гордей и Женя пошли вперед. Ника не горела желанием следовать туда, куда уплыли шары. По-честному, она даже не была до конца уверена, что они ей не приснились. И странно, что никто об этом прямо не спросил. С чего они так легко ей поверили, что шары взаправду были? «Опа!» Ника и Стася с разных сторон пошли на голос Гордея и увидели, как он победно поднял вверх монетку. «Золотая!» – протянула Женя со смесью уважения и зависти. «А то!» – Гордей даже не дал никому рассмотреть денежку, только быстро спрятал ее в один из внутренних карманов. «И я нашла!» – звонко сообщила всем Женя, тоже подняв монетку. Секунду подержав ее на ладони, быстренько убрала. «Ха, подумаешь!» – фыркнула Стася. Ребята резво двинулись вперед, хотя Ника отнюдь не была уверена, что шары уплыли именно туда. Может, они свернули, но по факту именно здесь оказались разбросаны монеты из склада Еремея. Гордей достал свой металлоискатель и то и дело падал на колени, неистово принимался ковыряться в земле, только что зубами не вгрызался. В этот раз он не просил никого копать лопатами, а сам прямо голыми руками разгребал участок за участком, разбрасывая во все стороны дерн, куски мягкого мха, сосновые шишки и иголки. Женя, поняв, что металлоискателем Гордей не поделится, выбрала другую стратегию. Отошла от него метров на 10 и шла параллельно. Она тоже почти ползла на четвереньках, словно волк, идущий по следу добычи. Кажется, даже принюхивалась время от времени, садилась на корточки, что-то поднимала, отряхивала и прятала по карманам. Ника старалась держаться с другой стороны от Гордея, хотя куда и против металлоискателя. Вообще, разве это честно, что шары показались ей, а монеты разбирают другие? Краем глаза Ника увидела, как Стася вдруг метнулась вниз, села на колени, что-то спешно подняла, очистила и сунула за пазуху. Под стопой оказалось что-то твердое. Убрав ногу, Ника увидела, что из густого подсохшего мха торчало что-то маленькое и узкое. Присев, Ника осторожно двумя пальцами вытащила монету, ребром увязшую в мягком мхе. С частым пульсом аккуратно подула на денежку, протерла рукавом. С желтоватой, потемневшей от времени поверхности на нее смотрел рельефный двуглавый орел с короной, заключенной в несколько рельефных кругов. Перевернув монету, Ника провела пальцем по выпуклой цифре 1 и надписи «Копейка». Внизу стояла дата 1805. Даже скудных знаний о русских монетах, которые Ника спешно почерпнула прямо перед походом, ей хватило, чтобы распознать копейку-кольцевик. Ну а даты читать она и так умела. Но 1805 год никак не вязался с легендами о Еремее, промышлявшем в этих местах в 17 веке. Ну, допустим, он жил на рубеже веков, но 1805 год... Убрав монету в карман, Ника выпрямилась. Она оказалась в густом лесу совершенно одна. Кругом только гнутые молчаливые сосны, витые облетающие березы и тонкие осины. Прибавив шаг, Ника почувствовала, как разогнался пульс, но почти сразу рассмотрела между деревьями синий костюм Стаси, сосредоточенно смотревший под ноги и Женину косу с разноцветными прядями. Деревья стали редеть и открыли пустое пространство. Ребята вышли к заболоченной речушке, медленно несущей красные воды сквозь седые кочки и корявый сухостой. «То самое болото?» – равнодушно спросила Стася. «Значит, где-то рядом родник», – деловито осмотрелся Гордей. «Воды надо набрать». «Вон там, наверное». Ника направилась к сваленным в кучу доскам. Хотя, приблизившись, рассмотрела потемневшую от времени резную деревянную крышу, когда-то крепившуюся на фигурных столбах, теперь прогнивших и изъеденных древоточицами. Пнув балясину, Гордей спустился по отлогому песчаному склону к чистейшему озерцу, прозрачными волнами, покрывающему дно из мелких камешков. Ника засмотрелась на солнечные отсветы, играющие в рябе волн, когда кто-то толкнул ее в плечо. Оглянулась, кто здесь? Но рядом никого не оказалось. Все ребята уже спустились вниз, Ника стояла наверху, сваленной крыши одна, с другой стороны озерца к воде спустила густые кудрявые ветви большая плакучая ветла. Желтые загнутые листочки доставали до глади, качаясь на слабом ветру, и с легким шорохом поглаживали огромный красный валун. Оставив рюкзак, Ника в обход озерца спустилась к раскидистой иве. От запаха трав у воды кружилась голова. Добравшись до дерева, рукой отодвинула густой занавес ветвей. Там в темной прохладе лежал огромный красный камень. На поверхности будто остались следы двух босых ног, почти симметричные, впалые отпечатки ступней, пяток, пальцев. «Что это?» – подошедшая Стася завинчивала крышку на бутылке с водой. «А этот самый камень, который... напомни!» «На этот валун Еремей ставил своих жертв, убивал и сбрасывал в карьер. Реки тогда еще не было, а после революции здесь расстреливали монахов из Успенской пустыни». Ника не могла оторвать взгляда от камня и темных, омывающих его волн. «Брехня!» – заявила Стасия и подошла к Гордею, виляя тощей попой, по которой хотелось с размаху пнуть. Ника опустила занавес из гибких ветвей и тоже вернулась к остальным. Все уже наполнили тару и теперь просто отдыхали на берегу. «У кого сколько монет?» Услышала Ника звонкин Стасин голос, пока умывалась и наполняла свои бутылки. Но никто не ответил. Тогда Стася зашла с другой стороны. «У кого больше 10? 15?» Пока Стася называла числа, Ника выбралась наверх. Никто так и не сознался, сколько денег нашел. «А у меня вот кольцевик». Ника достала монетку из кармана и показала остальным. Реакции было ноль. Помолчали. «И что?» – спросила, наконец, Женя. «Откуда он здесь взялся?» Ника перевернула монету, чтобы рассмотреть орла на свету. «Здесь дата 1805 год, но Еремей был раньше». «Но люди здесь и потом жили?» Стася, раскинув руки, разлеглась на земле, нагретой осенним солнцем. «Еремей вклад не единственный», – поучительным тоном сообщил Гордей. Он сидел, обхватив руками согнутые колени. «В Нижегородской области спрятано больше 30 кладов, мало ли чья это монета». «Если тебе не нравится, можешь мне отдать», – широко улыбнулась Стася. «Ничего, я потом оценщику покажу». Ника спрятала свою единственную копейку во внутренний карман. «Ты всего одну монету нашла?» – спросила Женя, возившаяся в своем рюкзаке. Ника не хотела отвечать, чтобы ребята ее не высмеяли, но они и так поняли. Женя снисходительно произнесла: «Не всем одинаково везет, как в деньгах, так и в любви». И она взмахнула густыми ресницами, глянув на Гордея. «Может, мы пойдем уже?» – громко спросила Стася, поднимаясь. Закинув рюкзаки за спины, ребята двинулись прочь от источника. Глава 7. Самые опасные животные. Остаток дня вся компания пыталась вернуться на свой маршрут, ведь, направившись по следам летающих шаров, они здорово отклонились от намеченного пути. К закату все вымотались, Стася начала ныть, что устала. «Да ты заткнешься когда-нибудь», – не выдержала Женя. Она тоже выглядела утомленной, бледная, взлохмаченная, с глянцевым от пота лицом. Но уже не хотя бы остались силы прикрикнуть на Стасю, которая вообще-то так и шла налегке. А вот у Ники даже на это сил бы не хватило. Рюкзак давно резал плечи, каждый шаг отдавался болью по ногам, аж до пяток. Горло першило от жажды. «Ладно, привал», – хмуро скомандовал Гордей метров к 20 от источника, бившего из-под корней огромной кривой березы. Пока Женя возилась у палатки, Ника пошла к роднику набрать воды и помыть руки. Умывшись и попив от души, так что холодная вода приятно прошла до желудка, Ника услышала шаги. «Я за водой», – сказала Стася и села рядом, опустив руку с бутылкой в студеную свежесть. Когда она наклонилась, из-под ее тонкой синей олимпийки раздалось глухое звяканье. Видимо, Стася спрятала найденные монетки в лифчик. Не став заострять на этом внимание, Ника поднялась и направилась к лагерю, но по пути увидела шляпку крепкого подберезовика. Выкрутив гриб, вернулась к кострищу, оставив Стасю плескаться у родника. «Вот, возьми подберезовик», – Ника протянула гриб Гордею, копошившемуся у общего котелка. «Я уже все приготовил», – ответил Гордей, поднимаясь на ноги. «Хочешь, свари себе сама». «Я просто хотела поделиться». «А ты спросила остальных, едят ли они грибы?» – сухо спросила подошедшая Женя. «Не хотите, как хотите», – пожала плечами Ника. «Отлично, теперь они еще ее едой брезгуют». «Вдруг он ядовитый?» – произнесла Женя, не глядя на Нику. «А что у нас на ужин?» Но Гордей не ответил. Он уже вовсю набивал рот лапшой быстрого приготовления. «Что, только кипяток?» Женя заглянула в котел, повернулась к Гордею, но он просто пожал плечами. Ника тем временем достала картошку из своих запасов и, не забыв прихватить подберезовик, снова пошла на родник. Когда она вернулась, почистив картошку и гриб, все уже поужинали полуфабрикатами и стали расходиться по палаткам. «Пойдешь спать, потуши костер», — сказал Гордей, потягиваясь. Стасия и Гордей ушли, Женя тоже устраивалась на ночлег. Сидя у огня, поджидая, когда сварится грибной супчик, Ника не могла оторвать взгляда от языков пламени, танцевавших над раскаленными углями и золой. Но когда за спиной что-то мягко прошуршало, мигом обернулась. Вокруг лагеря, освещаемого костром, пробежали быстрые шаги. В багровых отсветах мелькнула большая черная тень. Яркие всполохи выхватили в осенней ночи длинные не то иглы, не то жесткие ворсины шерсти. У Ники ком встал поперек горла. Она заставила себя кашлянуть. Но сколько ни вглядывалась в чернильную тьму, больше ничего не рассмотрела. Только разноцветные точки замельтешили перед глазами. Крепко зажмурившись, Ника снова открыла глаза и увидела через приоткрытую дверь палатки, как Женя засовывала найденные монеты в подголовник спального мешка. Заметив Никин взгляд, Женя рывком закрыла проход. Есть уже не хотелось, но Ника потратила столько времени на приготовление ужина, что заставила себя хотя бы попробовать бульончик. Из первой же ложки вдруг ощутила такой зверский голод и такой великолепный вкус, что вмиг уплела весь оставшийся супчик. Руки почему-то оказались испачканы золой, надо бы их помыть, но тратить на это воду из своей бутылки жалко, а влажные салфетки остались в палатке, где, наверное, уже спала Женя. Потоптавшись, Ника все-таки еще раз решила пойти к роднику. До него же всего-то 20 метров. Наверное, даже свет от костра туда доходит. Уже пройдя половину пути, Ника сообразила, что могла помыть руки в ведре с водой, которую оставил Гордей для заливки костра. Повернулась, чтобы пойти назад, и замерла. Из-за деревьев доносился приглушенный детский смех. В памяти сразу появился образ Ангелинки, заливисто хохочущей и хлопающей в ладоши, пока актер на городской площади показывал таким же мелким кукольное представление. Ноги сами собой пошли на звук. В сознании маячила мысль, что надо как можно скорее вернуться назад, но сколько Ника не пыталась заставить себя затормозить, ничего не выходило. Хохочущий ребенок пробежал совсем рядом. Ника вросла в землю. Порадовалась, что наконец-то остановилась. Осторожно выглянула из-за широкого ствола душисто пахнущей сосны. По небольшой полянке действительно бегали дети. Разного возраста, одни совсем маленькие, не выше метра, другие постарше, лет 10-12. Всего человек 20. Они группками во что-то играли, догоняли друг друга, ловили, щекотали и покатывались со смеху. Эхо разносило звонкие голоса по лесу, размножая и превращая в тонкие отголоски. У одной девчонки две длинные светлые косы подпрыгивали и колыхались, когда она играла с другими в какие-то присядки, с разными жестами и ладушками. А юбочка такая, плиссированная, с кружевами, и блузочка с рукавами-фонариками, и белые гольфики. И разноцветные широкие ленточки, вплетенные в косы с пышными бантами на концах. Когда девчонка обернулась, будто поняв, что рядом кто-то есть, Ника тут же спряталась за сосну. Не из страха быть обнаруженной, лишь на миг она представила себе, что увидит лицо девчонки, и тело прошиб озноб. На негнущихся ногах, запретив себе оборачиваться, Ника поплелась обратно в сторону лагеря. «Вот она!» – крикливо произнесла Женя. Она стояла посреди поляны в пижаме, уперев руки в бока. Странно, что она так беспокоилась за Нику. «Я тебе что сказал сделать?» – двинулся на нее Гордей. «Ты почему костер не залила? Что я один за всем должен следить? Ты зачем там копошилась, а?» Обойдя Гордея, Женя с искаженным лицом подошла почти вплотную к Нике. «Монеты мои искала, а?» «Что? Какие еще монеты?» Ника отступила на шаг. «Крысишь, да. Сама ничего не нарыла, решила у других утащить. Ты о чем вообще?» «О чем? А кто сейчас копошился рядышком с моим спальным мешком? Не ты?» «Нет, не я». Ника все продолжала пятиться. «Я ходила...» Но сказать, где она была и что видела, не вышло. Одно воспоминание о той секунде, когда девчонка с косичками обернулась, лишало голоса. «Ну и куда ты ходила?» – мрачно спросил Гордей, заливая костер из ведра. «На родник руки мыть», – протараторила Ника. «И ничего не видела?» – подступил Гордей. «Ну, вроде голоса какие-то там», – неопределенно махнула рукой Ника. «Где?» – быстро спросил Гордей. «Давай, показывай». Все вместе они дошли до той самой полянки, где играли дети, но теперь там молчали деревья, подсвеченные резким лунным светом. «Что вы ее слушаете? Врет она!» – заявила Женя, ежись. «Выкручивается. В общем, так, крыса, пошла вон из палатки. Увижу тебя внутри, башку оторву». Немного успокоившись после перепалки, все вернулись в лагерь. Ника пришла последней и увидела свои вещи разбросанными вокруг кострища. Видимо, Женя не поленилась вытряхнуть все из ее рюкзака и даже вывернуть его наизнанку. Гордей и Стася молча ушли к себе, оставив Нику глотать слезы и ползать по земле, собирая свой скарб. Нераспакованные диетические хлебцы, крем-мед в пластиковой банке, предметы гигиены, одежда с вывернутыми карманами – и глиняная свистулька. Даже ее Женя развернула и бросила отдельно от смятой и надорванной упаковки. Вытерев мокрые щеки, Ника села на свой спальный мешок и зачем-то стала очищать игрушку от налипших иголок и песчинок. Такая теплая гладкая глина, покрытая глазурью, пририсованные мазками ярких красок перышки, цветочки, лепесточки, завитушки – Ангелина была от этой вещицы в восторге. Сдув последние мусоринки, Ника протерла свистульку влажной салфеткой и вдруг сунула игрушку в рот и протяжно засвистела. Пространство наполнилось нежным матовым звуком, мигом изгнавшим спазмы из груди, жжение из глаз и холод из рук. Сквозь тьму Ника увидела, как на звук свиста разом потянулось множество лиц. Перестав свистеть, Ника улыбнулась. Оказывается, лицо стянули высохшие слезы. Погремасничав, завернула свистульку в бумажку, убрала в рюкзак и полезла в спальный мешок. Откуда-то она точно знала, что может спокойно ложиться спать. Ничего плохого с ней не случится. Утром Ника проснулась раньше всех. Удивительно, но холодной осенней ночью, лежа прямо на земле в одном спальном мешке, пусть и очень качественном, она даже не замерзла. Хорошо, что мама успела ей купить комплект хорошего термобелья. Только вот под мешок как будто что-то попало, что-то большое давило снизу на спину, заставляя ворочаться. И, похоже, оно тоже шевелилось, становилось то больше, то меньше. Ника, барахтаясь, сначала перекатилась прямо в мешке на полметра, потом все-таки выбралась. Действительно, земля на том месте, где она лежала, то вздыбливалась, почти трескаясь, то опускалась. Как там бабульки в церкви говорили «земля дышит» или что-то подобное. «Доброе утро!» Из своей палатки вылезла заспанная Стасия и Гордей. Ника, зачем-то прижав палец к губам, поманила их к себе и взглядом указала на поверхность, выгнувшуюся куполом примерно на метр в диаметре. Иголки и сухие листья шурша скатывались по склону вниз. «Это еще что?» – округлила глаза Стася. «Пузыри земли», – озвучила Ника фразу, всплывшую откуда-то из глубин памяти. Тут же в сознании проявились и чередой последовали шумные дети, играющие ночью в глухом лесу, дрожащий пол в церкви, снующая вокруг зверюга, бледные лица в окнах. Это слишком. «Давайте вернемся». «Еще чего», – фыркнула Стася и кивнула на оседающий бугор. «Из-за этого? Да мало ли что это такое». «Но здесь опасно», – попыталась настоять Ника. «Я вчера ночью опять видела большое животное». «Самое опасное животное здесь – это мы», – сказал Гордей, присевший на корточки, чтобы лучше рассмотреть пузырь. Потом он встал и с размаху топнул по выпуклой поверхности земли. Но ничего не произошло, нога не провалилась, корка земли не лопнула. «Хотя, если ты хочешь вернуться, то, пожалуйста, возвращайся». Гордей пошел к ручью за водой, Стася быстренько побежала в кустики. Ника, как обычно, не успела высказать все, что думала. Что вообще-то ее уговорило пойти в этот поход Стася, что если кто-то поранится, то рассчитывать они могут только на маленькую аптечку, и что они сбились с пути. Сколько бы Гордей не хмыкал, многозначительно глядя на карту, сколько бы не убеждал всех, что нашел дорогу, Ника откуда-то знала, что все это ложь. Он не представлял, куда двигаться дальше, чтобы найти урочище. Но и возвращаться одной нельзя. У Ники, конечно, был с собой компас, но, увы, она совсем не умела им пользоваться. Как и читать карту, распечатанную на всякий случай накануне похода. У ручья Ника снова нашла подберезовик. Странно, что остальные не обратили внимания на крепкий большой гриб. «Будете?» – весело спросила Ника, вернувшись к костру. «Ну?» – протянул Гордей. «Вам не западло что-то брать у этой жирной крысы?» – резко проговорила Женя. «Что?» – опешила Ника. «Что слышала, корова? Еще раз увижу тебя у своей палатки!» «И что?» – услышала Ника собственный голос, и в ее интонации звучал вызов. «Что?» – Женя поднялась на ноги и, набычившись, пошла на Нику. «Да я тебе!» Женя выбросила вперед руку, чтобы толкнуть Нику в грудь, но Ника опять неожиданно для себя самой ловко увернулась. Женя пролетела вперед, споткнулась, взмахнула руками и шлепнулась на колени и локти. На землю со звоном посыпались разномастные монеты. Женя стала судорожно собирать свои денежки, хватая их горстями прямо с пылью и сухими иглами, засовывала под футболку. Собрав все монеты, поднялась и с искаженным лицом приблизилась к Нике. «Я тебе этого никогда не забуду, крыса!» – прошипела Женя и ушла в палатку. Стася тем временем преспокойно заваривала лапшу кипятком из общего котла. «Я сам!» – Гордей забрал у Стаси черпак и залил свою порцию. То же сделала Ника, оставив подберезовик на потом. Пыл ссоры с Женей прошел, как только Ника догадалась, что теперь даже Гордей и Стася перестали брать друг у друга еду. Ника и сама стала побаиваться делить съестное с остальными. Как-то уж очень явно менялись их лица, когда они видели и поднимали монеты. Что-то настолько злобно-отвратительное проступало, что хотелось отойти от них как можно дальше. У Ники, конечно, и красть-то особо нечего, всего один кольцевик, но и на него могут позариться. И тут Ника вспомнила о монете, найденной в церкви. Ну ладно, не найденной. Но не украденной же. Пусть будет унесенной. Хорошо, что у Ники кроссовки были на целый размер больше, чтобы можно было надеть шерстяные носки. Монетки, спрятанные под стельку, не мешали ходить и не звякали, как у Стаси. Ребята закончили есть и заварили чай из пакетиков, каждый в своей кружке. У Ники же лапша только разбухла. Стоило ей намотать первую часть кудряшек на вилку, как из своей палатки вышла Женя. «Ты жрешь, как свинья!» – бросила Женя через плечо, заливая свою порцию кипятком. Ника, ничуть не расстроившись, стала медленно втягивать в себя лапшу, намеренно громко чавкая. Потом еще и еще, пока Гордей и Стася не прыснули со смеху. «Тупое стадо!» – выплюнула Женя и ушла в кусты. Потом вернулась и снова залезла в палатку. Тем временем Стася и Гордей закончили завтрак и ушли к ручью. Ника аккуратно поставила свою коробочку с лапшой на землю и, стараясь не издавать лишних звуков, осторожно взяла Женину порцию и чуть ее переставила. Затем передвинула складной стульчик и вернулась на свое место громко хлюпать. Женя выбралась из палатки и ожидаемо споткнулась о стульчик. Пробежав два больших шага, ногой задела свою утреннюю порцию лапши. Влажные кудрявые макарошки комом шмякнулись на землю. «Ты это сделала, а?» – накинулась Женя на Нику. «Что?» – наивно захлопала глазами Ника. «Что?» – передразнила Женя. «Сама неудачница и жируха, и другим хочешь нагадить, да я тебя...» Но Ника снова сумела увернуться. Поборов желание нападать Жене сзади, Ника демонстративно отряхнула руки и, краем глаза, заметив вернувшихся Гордея и Стасю, громко произнесла. «Жень, что-то ты какая-то нервная стала. Агрессируешь, ведешь себя деструктивно. Твой негатив разрушает нашу командную работу». «Собираемся», – скомандовал Гордей. Женя, пыхтя и раздувая ноздри, кинулась к своей палатке. Когда все было собрано, Гордей кивнул на оставленную Жене на земле лапшу. «Положи в свой мешок». «Еще чего», – фыркнула Женя. «Нельзя оставлять мусор в лесу», – поучительно произнесла Стася. «Тебя забыла спросить». «Убери». Гордей подошел почти вплотную к Жене и указал на коробочку. «Да пошел ты». Гордей схватил Женю за шею и с силой заставил упасть на колени и подтащил к валявшейся на земле коробочке с вываленной лапшой. «Или ты сейчас же уберешь!» – прокричал Гордей в ухо брыкающейся Жене. «Или я тебя заставлю все это сожрать!» «Ладно, ладно!» – проорала Женя так громко, что где-то взлетела стая птиц. Запихнув неудавшийся завтрак в свой мешок для мусора, Женя выпрямилась, покрасневшая и растрепанная. «Как же я вас всех ненавижу!» «И мы тебя тоже», – сладенько улыбнулась Стася и послала воздушный поцелуй. Гордей привел остальных на полянку, где они встретились ночью. «И зачем мы сюда пришли?» – спросила Стася, когда он остановился за кромкой деревьев и сбросил рюкзак на землю. «Проверим, какое что». Гордей достал свой металлоискатель. «В прошлый раз она нас к монетам привела». Видимо, речь шла о Нике, хотя Гордей на нее даже не глянул. Но все тут же побросали свой скарб и разбрелись по полянке. «Вам не кажется, что здесь как-то натоптано?» Ника, единственная из всех, не решалась выйти на открытое место. Она так и стояла у брошенных рюкзаков и рассматривала примятую сухую траву и листья. «Но мы же ночью сюда приходили», – отозвался Гордей, сосредоточенно глядя под ноги. «Но следов было слишком много, куда больше, чем оставила их маленькая компания. А еще я ночью видела большое животное, как в прошлый раз». «Это, наверное, нижегородская чупакабра», – пробормотал Гордей, водя металлоискателем над землей. «Ты что, про нее не слышала?» «Нет», – ответила Ника. «Чего только земля нижегородская не порождала, но чупакабра это, пожалуй, слишком, для их похода уж точно». «Так-то она тут давно водится, я думал, ты знаешь. Ты же типа умная и все такое. А может, это мутант из Чернореченской промзоны. Говорят, их там полно, даже огромный забор вроде хотели построить. Вроде даже построили». «Нашел». Гордей поднял что-то с земли, но не стал никому показывать, а быстренько убрал во внутренний карман. «Эй, это мое!» – раздался откуда-то звонкий обиженный голос Стаси. «Я первая увидела!» «Да иди ты! Да иди ты!» – голос Жени сорвался на гортанный крик. На краю полянки сцепились Женя и Стася. Казалось бы, Женя почти на голову выше и точно сильнее, но хрупкая Стася, если ее сильно разозлить, и сама могла превратиться в фурию. Что теперь и произошло. Ника почему-то не торопилась разнимать девчонок. Потихоньку шла к месту, где они с криками выдирали друг у друга пряди волос, плавно летящие на землю, кусали друг друга за руки, царапали лица, пихались и пинались. «Девочки, ну прекратите!» лениво произнесла Ника, встав рядом. Жаль, смартфон в рюкзаке остался, а то можно было бы снять отличное видео. Наконец Стася как-то сумела повалить Женю на землю, села сверху и стала широко, с размаху, наносить удары по лицу соперницы. «Эй, все, хватит!» Подошедший Гордей перехватил Стасину руку, потом просто взял ее в охапку и снял с Жени. «Че ты репенишься? Испортишь все! Тихо!» Стася, затянувшая было нытье о монете, которую увидела первой, замолчала. «И где монета?» – спросил Гордей. «У нее!» – Стася ткнула рукой в Женю. «Давай сюда!» – приказал Гордей, встав рядом с сидевшей на земле помятой Женей. «Еще чего!» – яростно прошипела Женя, глядя на него снизу вверх. «Я тебе сейчас шею сверну!» Гордей сжал огромный кулак прямо перед исцарапанным лицом Жени. «Подавись!» Женя бросила монету на землю. Стась рванулась была к ней, но Гордей быстро наступил на денежку ногой. «Я ее заберу». «Это почему?» Стася по привычке капризно надула губки, что вкупе с торчащими во все стороны волосами и грязным лицом с кровоподтеками смотрелось нелепо. «Потому...» Передразнил ее Гордей, наклонился, поднял монету и убрал в карман. Даже не показал, из-за чего возникла ссора. «Дать вам зеленку?» – спросила Ника, когда Гордей снова стал водить над землей металлоискателем. «Да иди ты!» – Женя вскочила и побежала за деревья. «Давай!» – Стася пошла за Никой к рюкзакам. Ника сначала помогла Стасе промыть ссадины, потом обработала их зеленкой. В это время вернулась Женя – тоже причесанная и спокойная. Стала рыться в своем рюкзаке, причем села так, чтобы остальным не было видно, чем она занималась. «Наверное, тоже что-то нашла», – прошептала Стася, таращась на Женину спину. «Пойдем, посмотрим». «Да ладно тебе». Ника даже всплеснула руками, когда ее подруга, не обращая ни на что внимания, беспардонно обошла Женю и заглянула в ее рюкзак. «Крысишь?» громко спросила Стася, за что получила указание отправиться в увлекательное путешествие в долину русского мата. В начавшейся далее свалке Ника разобрала только Женина «это мое». Шумно вздохнув, Ника взяла свой рюкзак, оставила перекись и зеленку на видном месте и решила таки осмотреть полянку. Но Гордей уже успел все обследовать. Встретившись с ним на краю полянки, Ника только молча кивнула в сторону, где между деревьями снова катались по земле Стася и Женя. Но Гордей также молча отмахнулся. Ника побродила между деревьями, нашла пару белых грибов, убрала их в рюкзак. Пока копошилась, сделала шаг назад и задней стороной бедра больно наткнулась на тонкий высокий пень. С досады от резкой боли, что вызвала слезу, чуть не пнула по гнилому пню. Но замерла, увидев, как прямо внутри пня что-то блеснуло. Ника наклонилась к обломку дерева сверху и сквозь воду, собравшуюся в глубокой прогнившей яме, рассмотрела нечто сверкающее. Сунула руку в расщелину, стала скрести ногтями мягкую крошащуюся древесину. Нащупала что-то маленькое, твердое и колючее. Кое-как вытащила наружу, протерла. На ладони лежал перстень белого золота с большим прозрачным камнем. Сообразив, что под стельку его не спрятать, Ника стала лихорадочно искать тайник, присела на корточки у рюкзака, но положить туда перстень не решилась. «Куда, куда, куда?» Спешно перекрутила цепочку, расстегнула, продела сквозь перстень. «Ты чего это тут?» Прямо над Никой возвышался Гордей. «Что заныкало?» «Да я просто грибы в рюкзак собираю». Ника показала в раскрытом рюкзаке пакет с белыми грибами. «Вы не хотите, а я поем потом». Гордей несколько секунд осматривал Нику, ее лицо, одежду, рюкзак. «Ты что?» Ника попыталась придать голосу наглости. Получилось или нет, не поняла, но Гордей развернулся и, крикнув через полянку, «Собираемся, идем дальше». «Пусть перекись и зеленку возьмут», – подсказала Ника. «Аптечку не забудьте». Антисептики Ника получила обратно только на вечернем привале. Стася все не уходила, наблюдала, как Ника убирала пузырьки в аптечку. «Ты сегодня еще монетку нашла, да?» – протянула Стася, заглядывая в рюкзак, куда Ника убрала косметичку, набитую лекарствами. «С чего ты взяла?» Но Стася только молча вытягивала шею, рассматривая содержимое рюкзака. Ясно, Гордей подослал ее вынюхивать. Хорошо, что монеты в кроссовке, а кольцо на цепочке. «Ничего я не нашла», — сказала Ника, застегивая рюкзак, и указала на пакет с белыми и подберезовиком. «Грибы будешь?» «Нет, не буду», — сухо ответила Стася и пошла к костру. Делиться грибами ни с кем не пришлось, каждый занимался своим ужином сам. Все сидели на приличном расстоянии друг от друга и ели молча. Даже Стася отодвинулась от Гордея метра на полтора. Или он от нее. «Может, покажешь, что ты там заныкала?» произнес Гордей, из-под лобья глядя на Нику. «Я тебе уже показывала. Грибы». И Ника чуть наклонила свою тарелку, где еще оставались кусочки белых. «Крыса, она и есть крыса», – не глядя на Нику, пробурчала Женя. «Сама ты крыса», – отозвалась Тася. «На себя посмотри, подстилка», – огрызнулась Женя. «Заткнитесь обе», – рявкнул Гордей и снова обратился к Нике. «Мы вообще-то все вместе идем, так что можешь нам спокойно показать, что нашла». «А ты покажешь нам свои монеты?» Вопрос Ники повис в тишине. Она повернулась к Жене. «Может, ты покажешь? Или ты?» В ответ на обращение Стася даже головы не подняла. Больше за едой никто не произнес ни слова. После ужина Женя демонстративно закрыла палатку изнутри, тем самым показав Нике, что ей снова придется спать на улице. Ника сходила к роднику и стала устраиваться на ночлег. Кто бы мог подумать, что сон на свежем воздухе... Открыв рюкзак, Ника остолбенела. Все вещи оказались перевернуты. Скомканная одежда, приоткрытая аптечка, разорванные пакеты с запасами. Даже глиняную свистульку снова разворачивали и потом засунули между вещами кое-как. Интересно, кто тут так поработал? Хотя в сущности, какая разница?